Глава 12. Картер подлетел ко мне сзади и схватил за плечо. Развернул лицом к себе. «Не надо так со мной, девочка!» Смотрит так пытливо, словно хочет залезть в голову. Я ощутила движение пальцев. Он словно боролся с собой, хотел схватить покрепче, но не хотел сделать больно. Хотел удержать, но не хотел испугать. «Я же из кожи вон вылез ради тебя!» Чуть уменьшает напор он, видя, что я не вырываюсь. Его слова обжигают мне губы, ноги увязают в полу. Он так близко, что его дыхание обдает жаром мои щеки. И мне не двинуться. Чертова печать! Разве не ради себя? Мой голос звучит хрипло. Это тоже. Пойми, ты первая, кого я сюда привел. Кому предложил жить вместе? Я глубоко вздохнула. С ним очень тяжело. Будь он немного другой, я послала бы его, глядя прямо в глаза, и дело не в деньгах и в положении, а в его энергетике. С ним рядом подгибались колени, от его слов по коже бегали мурашки. Когда он рядом, все внутри трепетало. Но Картер Вин не для меня. Ему кажется, что он выложился на 200%, но это не так, не для меня. Понимаю, что не могу объяснить ему, в чем он не прав. Он просто не поймет, не сможет. Мы с ним словно не с разных планет, а из разных миров. Я старалась успокоиться и не кричать, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Хотя мое сердце оглушает стуком пульса в ушах, ответила как можно спокойней, решаясь немного поделиться чувствами. «Я первая, кого ты пригласил ублажать тебя. Очень польщена, правда, но откажусь». Он рычит, натурально так, утробно. У меня внутри прокатывается волна приятной дрожи. Я не могу не реагировать на такого мужика. Мое тело говорит ему «да», но мозг категорически против. «Да что не так-то?» — орет он. Злится, безумно разъярен. У меня ощущение, что еще чуть-чуть, и он просто забросит меня на плечо и утащит в спальню. Или возьмет прямо здесь. И что самое хреновое, я испытываю возбуждение от этих мыслей. Меня они заводят. Приходится встряхивать себя морально, давать по щекам, чтобы ответить. Все не так, Картер. Ты серьезно думаешь, что женщины тупые создания, которые только и мечтают засесть дома, что они готовы вылизывать мужика за дорогие вещи и салоны красоты? Ты не такая. Он нервно дергает головой. «Не такая! Ты еще не понял?» «Тогда какая ты? Что тебе надо?» Вот, это тот вопрос, который он должен был задать в самом начале, а не диктовать свои условия. «Свобода!» Это слово ни о чем. Ты разве сейчас свободна? Встаешь по будильнику, идешь на работу ко времени, которое обозначил начальник, делаешь то, что он говорит, терпишь его приставания. «Это твоя свобода!» Он снова за свое. «Я ее сама выбрала. Если надо, уйду. Я знаю, за что я работаю». «За что? За деньги? Так давай я буду тебе платить». «Издеваешься? Хочешь сделать из меня проститутку?» «Хочу сделать из тебя любимую женщину». Я почти выдыхаю пламя, а не воздух, когда поворачиваю голову в сторону. «Нет». Это просто непробиваемая стена. Картер видит мою реакцию и долго молчит, крепко держа за плечи. Когда он говорит, я чувствую, как он старательно подбирает слова. «Лана, я хочу взять на себя ответственность за тебя. Это не принуждение, не тюрьма. Прошу, давай попробуем. Не понравится — уйдешь». А у самого в глазах читаю «не отпущу». Я молчу, борюсь с собой. Он продолжает. «Авенс, не предел мечтаний. Ты ничего не потеряешь, если уволишься. Даже если мы расстанемся, ты всегда будешь под моей защитой. Я помогу во всем». «Всю жизнь на иждивении? Так живут твои бывшие любовницы». «У меня не было подобных отношений». «Чувствуется», — говорю я и замолкаю. Он нервничает. светило, как же он переживает. И это мне льстит. Еще никто в жизни настолько не хотел меня заполучить. Но это-то и пугает. Получит и что потом? Да я сердце не соберу. Хотя сейчас отшвыривать его от себя не менее больно. Я тоже его хочу. Такого мужчину просто невозможно не желать. У меня никогда не было подобного опыта. И это настоящий соблазн. Особенно, когда он так напирает и настаивает, соблазняет любыми путями. Но я не игрушка. В голове вспыхивает шальная мысль. А что, если я сама поиграю? Мы двое взрослых людей, оба хотим друг друга до безумия. Если я настрою себя на один раз и оговорю это с Картером, я смогу дальше идти, смогу сберечь сердце и не вздыхать о нем ночами. Я ведь уже постоянно думаю о нем, горюю о том, что никогда не сбудется. Знаю себя, сейчас откажу ему и буду до конца жизни гадать, что случилось бы, если бы я согласилась на красивый роман. Но что, если я предложу ему провести всего одну ночь вместе? Оба отведем душу и получим то, чего так хотели. Без подарков, без условий. Просто как два взрослых, которые хотят друг друга. И я останусь в Авенсе. Я сведу печать. И я пересплю с таким мужчиной, как Картер Вин. Я подняла на рентарианца взгляд. Как же он пожирает меня глазами. Картер, давай просто переспим. Один раз. Его лицо вытягивается от удивления. Переспим? Переспрашивает он хрипло. «Один раз?» «Да». Мышцы его лица подергиваются. Я прям-таки вижу внутреннюю борьбу. Он приоткрывает и закрывает рот, будто хочет что-то сказать, но не может подобрать слова. «Переспим?» Уже напирает голосом он, наклоняется ближе. Меня окутывает его запах, запах кожи, нагретый солнцем. Не знаю, как от такого робота может так пахнуть. Он же не выходит из своего офиса, вечно в делах, а запах, словно днями нежится на шезлонге. Ты сейчас доиграешься. Картер втягивает воздух у моего виска, ведет кончиком носа по коже щеки. Я вздрагиваю. Его рука с моего плеча перемещается на шею. Большой палец водит по горлу, едва нажимая на кожу. Это будоражит так, словно он касается меня в интимном месте. Удивительно, но... Я не боюсь. С меня даже спадает оцепенение, словно клеймо не работает, словно не было приютского прошлого с его насилием. Зато меня всю трясет от желания обвить его шею руками, и я не смело поддаюсь ему, поднимаю руки, смотрю в глаза, в которых сквозит голод. Я вижу себя в его расширенных зрачках, затопивших почти всю радужку. Стоит моим рукам сомкнуться вокруг его шеи, как он подхватывает меня под попу и несет по квартире, целует на ходу так, словно готов выпить до дна. Мне жарко и голодно. Я отвечаю с той же страстью. В его руках я словно ничего не вешу. Он пинком открывает дверь в спальню, зарывается в шею и кусает кожу. Я выгибаюсь дугой. Мне нравится все, что он делает. Я сконцентрирована только на его движениях. У меня никогда не было такого страстного любовника, знающего, что он делает. Как же меня достали эти неловкие моменты в постели, когда партнер спрашивал, «А можно я дотронусь здесь? Тебе нравится, когда так?» Картер ничего не спрашивает. Он словно настраивает меня, как музыкальный инструмент. При всей своей резкости он очень чутко улавливает мои реакции на его прикосновения. Я уже понимаю, что он крутой любовник, хотя мы еще не дошли до постели. Я не замечаю, как остаюсь без верха. Понимаю это только тогда, когда его губы обхватывают вершинки груди. И я сама хочу его раздеть, срываю с него одежду с такой силой, что пуговицы рубашки летят в разные стороны. Я целую его кожу, под моими губами он горячий, словно земля у жерла вулкана. Когда я попадаю на вену у шеи, меня заводит, как она пульсирует. Картер опускает меня на кровать, нависает надо мной. Хочу его, безумно, аж трясет всю. И тут он говорит хрипло, с запинками, словно ему тяжело произнести слова, но очень надо. Я продолжу, если ты согласишься стать моей не на один раз. И меня будто обдает ледяной водой. Какой грубый шантаж! Меня разрывает от двух желаний — скинуть Картера с себя и притянуть. И первое, и второе физически невозможно, учитывая разницу комплекций, только если он сам захочет. Дышу глубоко и часто, смотрю ему в глаза. Меня задевает, что он держится гораздо лучше меня. Выдержка, достойная главы холдинга «Космострой», аплодирую лежа. Но вот почему, когда я решаюсь на дерзость, попадаю в такую ситуацию? Почему не могу провести ночь с красавчиком? Вечно какие-то условия. Не хочешь меня? Вскидываю брови я, лежа под ним. Удивительно, но я не хочу прикрывать наготу. Наоборот, пусть смотрит, пусть видит, от чего отказывается. И он смотрит. Как же он смотрит? Я даже немного выгибаю спину под его взглядом, и он сглатывает. Никогда не думала, что меня будет заводить движение КДК. Я провокационно облизываю верхнюю губу, ощущая щепотку власти над таким мужчиной, как Картер Вин. Чисто женской власти. Он вдыхает носом, а выдыхает ртом огонь, который горячит мою кожу. Чуть наклоняется, словно хочет припасть к груди, но тут же себя останавливает. «Что скажешь?» — спрашивает он, глядя на мою грудь. «Одна ночь!» — шепчу я самым томным голосом, который от себя слышала. Картер рычит и тут же вскакивает на ноги, вылетает из спальни, оставляя меня одну. Дверь хлопает и открывается вновь, чуть не соскакивает с петель. Я чувствую себя победившей и проигравшей одновременно. Полуголая, разгоряченная, я лежу на его кровати. Он спит здесь каждую ночь, мелькает шальная мысль. Что если я так и останусь здесь лежать? Сорвется? Просто ляжет рядом? Что будет поутру? Потом понимаю, что в его власти закрыть меня в квартире и не выпускать. И пикнуть никому не успею, как стану птицей в золотой клетке. А мне этого не надо. Свободу я ценю превыше всего. Приходится вставать, собирать себя по кусочкам, давать мысленные оплеухи, чтобы привести себя в чувство. Давай, Лана, ты сможешь, ты сильная. Это просто соблазн, реакция тела на крутого самца. Ощущаю себя пьяной, потому что перед глазами до сих пор образ полуголого Картера, его взгляды светило. Как же трудно! Слух заострен до предела. Я слышу отдаленные звуки льющейся воды. Картер в душе. Ставлю должность в Авенсе, что в ледяном. Что если я сейчас зайду к нему? Прогонит? Воображение тут же рисует, как я подхожу к нему сзади, как веду пальцами по кубикам пресса. Ух, нет, слишком рискую, но мне льстит, что Картер отказался от одной ночи. И пусть мое тело гнет дугой от желания, я довольна. Значит, правда хочет меня не на один раз. А это значит, что я смогу еще поторговаться. Только нужно не проиграть следующий раунд. Черная дыра. Я влюбилась бесповоротно. И это совершенно ясно. Я трясущимися руками собираю одежду, надеваю, привожу себя в порядок, стараясь не спешить. Выйдет и увидит. Пусть. Я контролирую себя, а значит, контролирую ситуацию. И пусть это напускная пыль. Звук воды смолкает. Тишина играла на нервах. Я медленно расчесала волосы, обулась и уже собралась уйти, когда услышала голос Картера. Уверена, я уже держала руку на ручке двери. «В чем?» — спросила я. «В том, что хочешь поставить точку». «Я не хочу поставить точку. Я хочу того, что ты пока не можешь дать. Может, и не сможешь. Посмотрим». Я молча нажала на ручку двери. «Если переступишь порог, больше не зайдешь». Моя нога зависла в воздухе. Нашел, кому такое сказать. Сначала родилась моя гордость, а потом я. Я перешагнула порог без колебаний, закрыла за собой дверь, тщательно контролируя громкость хлопка. Не хочу, чтобы он подумал, что я психанула. Нет, хотя мне очень хочется шибануть ей со всей силы. Меня разрывает от таких разных эмоций, что я не понимаю, как могу испытывать их одновременно. Пришлось немного поплутать в поисках лифта, так как мы сюда спустились с крыши, но я нашла кабинку, нажала на кнопку вызова и слушала, что происходит на этаже. Великолепная звукоизоляция. Ставлю зарплату, что Картер сейчас смотрит на меня через камеру наблюдения. Это понимание придало мне сил стоять ровно, пока двери лифта не открылись. Я вошла внутрь и посмотрела на зеркальную стену. Светило. Это я? Лихорадочный румянец, взлохмаченные волосы, шальной взгляд. Грудь поднимается и опускается, словно ее качают насосом, то запуская воздух, то спуская. Часто-часто. Картер может следить по камерам и здесь, поэтому я спускалась с высоко задранным подбородком и достала коммуникатор только на улице. Вызвала такси, села, и только тут обмякла, словно из меня позвоночник вытащили. Голова кругом, я даже не запомнила путь к опатам. Помню только, что никого не было внутри. Я легла в кровать, зарылась в одеяло и стала кусать подушку. Не помню, как заснула. Проснулась уставшей, такой, словно гуляла 3 ночи напролет, пила вдоволь и танцевала до упаду. «Проснулась?» — надо мной стояла Нея. «Наконец-то!» Я протерла глаза, посмотрела на коммуникатор. 7:30 утра. «Лан, ты нам сегодня нужна. Господин Гноц добился встречи с Музолди. Будет представлять наш проект». Я поднялась на руках, осмотрелась. «Где Зара?» «Уже в офисе. Мы там всю ночь были. Я за тобой приехала». «Так-так-так. Тут явно не хватает куска информации. Я же была в офисе, спустилась к Картеру узнать, что там с историей брата, и попала к нему в квартиру, а дальше все как в тумане». Я посмотрела на коммуникатор. Ни сообщений, ни звонков. Нахмурилась. Нея правильно поняла мой взгляд и пояснила. «Гнот сказал тебя не трогать и дать отдохнуть. Ты перетрудилась. Столько ночей над проектом корпела. Музолди приедет к 10. Никто не знает, что я столько работала не из-за страсти к инженерии, но это будет моим секретом». Я наскоро умылась, оделась и залезла с Неей в такси. Деловой образ стильной женщины, который я видела в пудренице, совсем не соответствовал раздраю внутри. Я то и дело смотрела на коммуникатор. Не пишет? Не звонит? Отлично! Стоило шагнуть в офис, как я тут же попала в знакомую атмосферу. И меня отпустило. Я даже не волновалась перед встречей с таким крупным инвестором. Знала, что сделала со своей стороны максимум, что могла на данный момент. Теперь оставалось услышать мнение влиятельного человека по поводу нашего проекта. Гнот же заметно нервничал, иногда срывался на крик. Перед самым визитом инвестора заперся на 5 минут в кабинете и вышел оттуда с видом монаха, спустившегося с горы после 10 лет уединения. Музолди появился в офисе ровно в 10. На вид отдохнувший и добродушный, когда инвестор сел за стол и приступил к рассматриванию проекта, он изменился на глазах. Лицо стало заостренным, немного хищным. Он водил носом по проекту, словно пытался напасть на след богатства. Я с замиранием сердца следила за ним. Уже закончилась презентация, которую я провела кратко и ярко. Осталось выслушать вердикт. «Это либо гениально, либо с треском провалится», — наконец высказался Музолди. «Есть вариант проверить».